Ну, правильно. Кивал старик, слюнявя газетную козью ножку. Есть? Все хотят. Кто это все? Да хотя бы мы с тобой. Вот бестолковый ты, дед. Что же, они голодные? Ведь им казенный паёк дают. Что же, без пайка везут, думаешь? Ну, правильно, согласился старик. С цигарки посыпались раскаленные красные крошки. Вы, девки, часом сырой муки в воде разболтавшей не ели? Зачем же сырую? Заболтаю, замешаю, да испеку. Значит, голода вы еще не видали, милые. Зотов слушал, слушал их разговор. Не так они говорили, не так понимали. Слушай, дед, а что такое присяга? Ты воображаешь, нет? Дед мутно посмотрел на лейтенанта. Чего другого? Пробурчал он. Я и сам 5 раз присягал. Ну, и кому ты присягал? Царю Миколашке? Старик мотнул головой. Хватай раньше. Как? Александру Третьему? Старик сокрушительно чмокнул и курил свое. А теперь народу присягают. Разница есть? А мука чья? Не народная? Муку для кого везли? Для немцев, что ли? Ну, правильно. Ничуть не спорил старик. Да и ребята тоже. Не немцы ехали. Тоже наш народ. А зачем мешки резали? Так разорничать, чтобы мимо сыпалось, на путя. Это сколько детей можно накормить? Ну, правильно, сказал старик. В такой дождь в полувагонах и остальная помогнет. Да что с ним разговаривать? Раздосадовался Зотов на себя больше. Что встрял в этот никчемный и без того ясный разговор. В стекольце двери стукнула Подшибякина. И не очень дожидаясь ответа, вошла, неся в руках ведомость. Вообще-то не полагалось ей сюда заходить, но деликатность мешала Зотову не пустить ее. Поэтому он как бы случайно чистой бумагой прикрыл колонки цифр, которые писал. Василий Васильевич, я что-то запуталась. Вот смотрите, она прилегла к столу. Вот тут вагон 57-831. Так куда его? Сейчас скажу. Зотов выдвинул ящик, сообразил, какой из 3 скоросшивателей взять, открыл и нашел сразу. На почему? Угу. Патч. Записала Валя, но не ушла. Она обсасывала тыльце карандаша, смотрела свою ведомость, все так же преклоненная к столу. Потом вот что. Льняные волосы ее спустились со лба, завесили глаза, но она их не поправляла. Такие они были вымытые, наверное, мягонькие. Зотов представил, как приятно потрепать их рукой. Что? Платформа 05-110. Малая. Нет, большая. Вряд ли. Почему? Одной цифры не хватает. Ну и что ж теперь делать? Она откинула волосы. Искать что? Надо внимательнее, Валь. Эшелон тот же? Угу. Ну вот. И Зотов стал примеряться к номерам. А Валя смотрела на лейтенанта. По работе он был въедливый, этот Василий Васильевич, но не злой. А чем особенно ей нравился? Мужчина неразвязный, вежливый. Сечь тебя розгами! Не 0,5, а 2,05. 2,0? И куда же ее? На Кирсанов. На Кирсанов. В том же положении, наклоненная к столу, близ него, она задумалась. И пальцем одним играла с отщепиной в столешнице. Отклоняла отщепину, а та опять прижималась к доске. Мужские глаза невольно прошлись по небольшим девичьим грудям. Сейчас в наклоне, видимым, ясно. Скоро дежурство кончится, а вы опять к своей бабке пойдете. Да? И чего вам сладко у той бабки? Даже кровати путевой нету. На ларе спите. Не время сейчас, Валечка, на мягком нежиться. А мне тем более. Так стыдно, что не на фронте. Так что ж вы дела не делаете? Что ж тут стыдного? Еще и в окопах наваляетесь. Еще живы ли будете? А пока можно, надо жить как люди. Она ясно поглядела и дыханием высказала. Василий Васильевич, а вы переходите к нам. У нас комната свободная есть. Печка туда греет, тепло. Мама вам готовить будет. Что за охота вам у бабки? И они посмотрели друг на друга, каждый со своей загадкой. Нет, Валя, никуда не пойду. Вообще работа стоит. Что мы разболтались? Да ладно, Василий Васильевич. Вздохнула, не молодо, как-то с трудом. Поднялась из своего наклонного положения и, волоча ведомость в опущенной руке, ушла. Может, вернись бы она еще раз. И скажи ему твердо, он уступил бы. Но она не возвращалась. В дверь постучали, приоткрыли, звонко спросили: «Разрешите войти?» И, не дожидаясь разрешения, вошли. Первый, гренадерского роста, гибкий, с розовым охолоделым лицом. Начальник конвоя транспорта 95-505, сержант Гайдуков. 38 пульманских вагонов, все в порядке, к дальнейшему следованию готов. Из-за спины его выступил слегка, как бы притоптался, второй, коренастый, с лицом удубело смуглым, темным. Сказал тихо: «Начальник транспорта 71-628, младший сержант Дыгин». «Так-так, очень рад». Зотов встал. «Попутные ваши уже пришли». «Я ехать не могу», — проскрипел Дыгин. «Вы лично больны?» «Весь конвой не смогут». «То есть? Почему?» «Потому что мы не собаки». «Что за разговоры? Ну-ка поосторожнее, младший сержант. Почему вы не можете?» «Потому что мы 11-й день голодные». «Как? Как это может быть?» «Так, бывает. Очень просто». «Да у вас продовольственный аттестат это есть?» «Только бумагу жевать не будешь». «Как вы живы тогда?» «Так и живы». «Почему же вам не отоваривают?» «А вы отоварите?»